Просмотр вещей не занял много времени, но его немного удивило наличие в пространственном кармане даров смерти, а также тот факт, что его пространственный карман и инвентарь игрока слились в единое целое. Это было необычно, ничего подобного ему еще видеть не доводилось. Он не помнил, когда именно переложил дары смерти из тайника себе в пространственный карман. Однако дела не ждали, и пришлось заканчивать с инвентаризацией предметов на ходу. Тем более, что они как раз пришли в его покои. Я видел здесь кое-что из того, что не успел сделать. Да, вот эту сумку необходимо будет разобрать. Повелитель, мне позвать горничных гомункулов? Нет, Альбеда, здесь находится оборудование, которое я разложу в своей лаборатории сам, в привычном мне порядке. Тем более, я считаю, что твоей помощи мне будет более чем достаточно. Нет необходимости привлекать лишних NPC, пока есть рядом Альбеда. Тем более требуется протестировать ее на предмет взаимодействия с миром. Именно этим они и занялись. Тем более, следовало провести проверку и самого себя и генерала стражей. Сумка с оборудованием являлась на самом деле переносным инвентарем или, грубо говоря, рюкзаком, который мог вмещать в себя вещей как в стандартном инвентаре. Хитрая вещь, способная обходить ограничения по количеству переносимого лута, покупаемая за донат. Имелись рюкзаки разного размера и стоимости. Этот был медным. Вообще же у Мамонги имелись рюкзаки всех уровней, но на дело он обычно уходил с медным рюкзаком. Во-первых, рюкзаки в случае проигрыша доставались победителю, а во-вторых, в него можно было собирать всякий простенький лут с фарма мобов. И в-третьих, он не привлекал столько внимания, как рюкзаки более высоких рангов, которые невозможно было скрыть, настолько они привлекали внимание. Именно поэтому с рюкзаками высоких рангов ходят, как правило, ремесленники. С раскладкой вещей на места они закончили довольно быстро, ведь с помощью люмоса архилич подсвечивал для своей подчиненной место, куда следует положить ту или иную вещь. Следующим шагом стала проверка даров смерти. Люмос и Нокс – это пара заклинаний, которой владеют все волшебники, но вот что касается более сложной магии, то Мамонга решил не рисковать. Телекинез сонный в игре был, а теперь следовало проверить, что ему доступно из его прошлого арсенала магии. Чувствовать – это одно, а вот пользоваться – совсем другое. Альбеда, встань вот в ту магическую фигуру и просто стой. Архилич указал своей подчиненной на одну из диагностических пентаграмм, что была нанесена на пол в одном из углов помещения рабочей лаборатории. Странное дело, но декоративные предметы обстановки, которые он создал для этой комнаты, полностью восприняли свойства, которые он им прописал в игре, создавая для себя привычную обстановку, но если в игре от декораций было мало толку, то здесь они стали рабочими. Прямо божественный чит-код. Мамонга даже расстроился немного от того, что так мало сделал декоративных предметов. Впрочем, расходников в Назарике достаточно, даже больше. Бузинный жезл был извлечен из инвентаря и аккуратно лег в костяные пальцы. По телу Мамонги прошла знакомая волна единения с волшебной палочкой, как тогда в первый раз, когда он взял в руки свою палочку из астралиста и пирофеникса. Бузинный жезл на сей раз отозвался зелеными искрами с самого своего кончика. Палочка признала своего хозяина. Диагностика Альбеда и самого себя не заняла много времени. Другое дело, что теперь ждать результатов потребуется несколько суток. Высшая диагностическая магия никогда не была быстрым делом. Ну что же, по крайней мере Мамонга выяснил, что палочка его слушается, как и посох гильдии. Это было самое важное. Ему в принципе доступна магия, а значит следует проверить свои возможности в ранговой магии игры. Правда, личная лаборатория для этого не лучшее место. Альбеда, собери всех стражей этажей на арене. Передай им, что я жду их там на совещании. Как прикажете, владыка Мамонга. Альбеда поклонилась ему и ушла выполнять приказание. Воспользовавшись кольцом гильдии, архилич переместился на 6-й уровень великой гробницы Назарик, вернее прямо к арене из своей лаборатории. Так, насколько я помню, где-то здесь у нас должны ошиваться детишки Буку-Букучигамы. Он вышел из туннеля, ведущего на саму площадку арены, и гордо прошествовал в самый центр огромного сюрреалистичного колизея, оформленного в стиле дрэу. Стоило ему оказаться тут, как из королевской ложи выпрыгнул один из близнецов. Блондинка с гетерохромными глазами, облаченная в лакейскую одежду, быстренько примчалась пред его грозные очи. «Добро пожаловать на наш уровень, владыка Мамонга!» И тебе доброй ночи, Аура. А где твой брат? Девочка только сейчас заметила отсутствие рядом с собой своего близнеца. Призывая на его голову гнев владыки, Аура потребовала у Мары, чтобы он немедленно предстал перед господином. Эльфенок также выпрыгнул из королевской ложи, но был весьма смущен, так как мини-юбка, которую ему определила Буку-Букучигама, во время акробатических трюков так и норовила задраться, что естественно не добавляло последнему спокойствия и уверенности в себе. «Простите, владыка Мамонга, ох уж мне эти странные клановые традиции!» Мамонга решил опробовать свои навыки трансфигурации, перекроив юбку мелкого трапера на свой лад. Теперь эта деталь одежды отлично дополняла образ Мары, став длинной до середины голени. «Огромное вам спасибо, господин!» В глазах эльфенка была такая щенячья радость и любовь, что Архилича даже пробрала, благо пассивный скилл стоял на страже крепости его нервной системы, пускай он и был голым скелетом. «Ну что же, теперь, когда мы уладили твою проблему, Мары, я хочу, чтобы вы с сестрой мне помогли в одном деле. Это легендарное оружие гильдии, посох Айнсалгун. Я хочу испытать его. Да-да, это то самое оружие, что мы все вместе с моими друзьями создали. Божественные артефакты, уникальные зачарования и материалы делают его равнозначным предметом мирового уровня. Круто. Мы немедленно подготовим арену». Мамонга с удовлетворением наблюдал, как близняшки распоряжаются своими слугами, расставляя на арене манекены. Мысли повелителя великой гробницы Назарик были заняты ощущениями. В игре было достаточно воспользоваться иконкой скилла, чтобы активировать его и получить данные о заклинании. Прокручивающаяся тень на иконках позволяла оценивать время перезарядки навыка. Однако сейчас помочь ему могли только умения из реального мира. Мамонга опробовал на мишенях различные навыки из игрового мира, а также зарядил по одному из манекенов характерным зеленым лучом смертельного проклятия. Смущал его зеленый цвет, ведь в Игдрасиле подобная магия считалась целительской и сугубо защитной. Призыв. Первородный элементаль огня. Как и ожидалось, появился самый сильный элементаль, которого только можно призвать. Мамонга недаром был опасным противником. В обоих мирах стать архимагом надо было постараться. Круто. Это близнецы наблюдали за его действиями. Близнецы, не хотите сразиться? Правда. Наблюдая за тем, как Аура и Мары скачут по арене, сражаясь с элементалем, Мамонга уже составлял планы на будущее. Спустя 5 минут Дрэу покончили с элементалем и подбежали к заклинателю, хором благодаря его за предоставленную возможность потренироваться. «Вы, наверное, хотите пить?» Вот. Одним из полезных скиллов обитателей Великой Гробницы Назарик была телепортация предметов, которые в ней присутствуют. Поэтому, взяв с кухни ресторана на 9-м этаже этим навыком кувшин воды и 2 стакана, Мамонга наполнил их водой и передал близнецам. «Владыка Мамонга, я думала, вы более суровая личность. Я такой и есть, но обязанность истинного владыки заботиться о своих подданных. Или вы хотите, чтобы я стал более жестоким? Все супер, оставайтесь таким и дальше». Архилич усмехнулся. «Дети, что с них взять? Пускай и воспитание у них специфичное». В этот момент открылось окно портала, и из него на песок арены шагнула стражница 1-го уровня Великой Гробницы Назарик. Шалтир Бладфалин, истинный вампир, творение Пиранчина, младшего брата Буку-Букучигамы. «Владыка, да что же это такое? Если он так будет реагировать на вешающихся на него женщин и дальше, то его магия, подчиняясь тайным желаниям владельца, вырастет ему соответствующую кость. Позор для его титула высшего архимага, ибо архимаги тем и отличаются, что предугадывают свои желания и производят изменения в собственном теле сами. Для них непроизвольные преобразования словно оконфузятся во сне. Но хвала пассивной защите от зашкаливающих эмоций. Да и Аура постаралась перетянуть все внимание Шалтир на себя. «Шалтир, хватит тебе уже фонтанировать. Так ты была тут все это время, малявка. Мары, как это должно быть трудно жить с такой противной сестричкой». Шалтир любила говорить колкости в адрес Ауры. Мамонга буквально видел, как характер создателей неписей проступает в их творениях. Буку-Букучигама и Пиранчина постоянно ссорились. Аура, однако, по колючести фраз тоже не давала спуску Шалтир. «Накладные сиськи. Что? Так я и знала. Именно из-за них ты так медленно ходишь, потому что иначе при беге они просто вывалятся. Дитя детем, но Аура никогда за словом в карман не лезла. На себя посмотри, плоскодонка. Да мне всего-то 76 лет, а ты у нас бессмертная, Жаль, там у тебя уже ничего не вырастет. В этот момент стали появляться остальные стражи Великой Гробницы. Кацит, страж пятого уровня, тут же потребовал у Ауры и Шалтир прекратить шуметь перед лицом владыки. Рядом с ним вышагивал его друг Тёфука, страж второго уровня. Царь тараканов и ледяной мирмидонец тут же преклонили колени перед архиличем. «Владыка, мы явились по вашему зову. Скромные и исполнительные, своими званиями стражей этажей они были обязаны владыке Мамонге и помнили об этом всегда. А рядом с ними на песке вдруг возникла лужа чумного портала, поднимаясь пузырем биопанковской пустулы. Когда он лопнул, перед ними предстала Негреда, старшая сестра Альбеда, стражница третьего уровня Великой Гробницы. В отличие от сестер, она была повелительницей чумы и болезней. Как и все три сестры, она была создана мастером настроек Табулой Смарагдиной, который был тем еще олдскульщиком и любителем древних настольных игр, ужастиков и символизма. Ее ужасное облачение, созданное в стиле биопанк самим Мамонгой, пугало даже ее создателя Табулусана, но внутри она была едва ли не самым добрым существом Назарика. Чернота, ужасная внешне и прекрасная внутри. Негреда воткнула в песок арены свой меч-ножницы и преклонила колено перед Мамонгой. «Ваша раба явилась к вам, а великий повелитель смерти. Да здравствует наш повелитель!» Виктим, страж восьмого этажа, объявился на арене во вспышке кровавого света. Ангел крови и плоти. Парящий метровый эмбрион с веточками вербы вместо крыльев, склонил свой аккуратный нимб перед Мамонгой в знак уважения. Еще один бывший непись, созданный при непосредственном участии архилича. «Народ, простите, что заставили вас ждать». Реплика принадлежала Демиургу, стражу седьмого этажа, который вместе с Гаргантюа вышагивал за спиной у Альбеда. Подойдя ко всем собравшимся, они также преклонили колени перед Мамонгой. «Итак, стражи, пришло время присягнуть нашему владыке на верность». 03. Совещание. Стражи этажей в едином порыве преклонили колени по команде Альбеда. Страж первого этажа, древний некрополь Шалтир Блэдфаллин, к вашим услугам, владыка. Страж второго этажа, термитник Тёфука, к вашим услугам, владыка. Страж третьего этажа, царство чумы Негреда, к вашим услугам, владыка. Страж четвертого этажа, озера печали Гаргантюа, поприветствовал владыку грохотом камней в своей пасти, полной кристаллических зубов. Страж пятого этажа, ледяные пустоши Кацит, к вашим услугам, владыка. Страж шестого этажа, подземные джунгли Ауры Беллафиори, к вашим услугам, владыка. И я тоже страж шестого этажа, подземные джунгли Мары Беллафиори, к вашим услугам, владыка. Страж седьмого этажа, вулканический храм Демиург, к вашим услугам, владыка. Страж восьмого этажа, праздник жизни Виктим, к вашим услугам, владыка. Генерал стражи и страж девятого этажа, проклятый город Альбеда, к вашим услугам, владыка. Страж десятого этажа, обитель богов и командир телохранителей высших существ Рубида, к вашим услугам, владыка. Появление здесь младшей из дочерей Табулы Смарагдины вызвало немалый переполох среди стражей. Мамонга мог только улыбаться, наблюдая за растерянностью большинства из них. И только сестры Рубида недовольно зашипели в ее сторону, так как между ними была изрядная пропасть в отношениях. Рубида была создана с помощью мирового предмета Камень Каларика и являлась сильнейшим неписем воином Назарика, превосходя по боевым навыкам даже игроков. Другое дело, что ее навыки лежат в области охраны и сопровождения игрока. Рубида не предназначена для массовых сражений, но об этом не знают остальные нипы. Да и в целом стражи десятого этажа больше походят на легенды. Мутные и непонятные, а потому вызывающие закономерные опасения. Однако, дальше шепотков недовольства дело не зашло, так как стражи жестко держат в дисциплине устав церемонии. В общем-то Мамонге все эти церемонии осточертели еще в его бытность человеком, но сейчас это было просто красиво, хоть как для нежити это были просто слова, которые он принимал к сведению. Он знает, что клятва не даст им его предать, но нюансы есть в любом деле. Однако коленопреклоненные стражи так не думали, взирая на единственное высшее существо, оставшееся с ними до самого конца. Они благоговели перед ним и считали своим единственным смыслом жизни верно служить ему. «Я вас услышал, мои верные стражи. Продолжайте исполнять свой долг». Мамонга встал в пафосную позу и активировал ауру отчаяния в особом режиме. Сейчас она не причиняла урон, а просто давила на всех, давая понять, кто тут главный. Правда, увидев чуть ли не экстаз на глазах подчиненных, Архилич решил закончить действие пафосного эффекта. Краем сознания Мамонга ощутил, как рядом с ним встал и преклонил колени Сибас. Ауру дворецкого он уже знает, и потому ему даже не надо видеть его глазами, чтобы идентифицировать его присутствие. «Сибас, что ты нам расскажешь?» «Владыка, у нас проблема. Как вы помните, великая гробница Назарик располагается на болотах Хильхейма, но когда я вышел наружу, то увидел какие-то равнины. Ни холмов, ни деревьев, только ровная степь. С севера по дуге нас окружает какой-то смешанный лес, но так далеко я не забирался. И самое главное, вокруг на 5 миль я не заметил следов деятельности разумных существ. Окружающая обстановка напоминает Мидгард. Молодец, Сибас. Отличная работа». Окинув взглядом арену, Мамонга понял, что ему не хочется куда-то тащиться. Он, конечно, верховный владыка Назарика, но такая лень телепортироваться в зал совещаний, да еще потом ждать час, пока все собравшиеся дойдут туда. «Так, стражи, отойдите в сторону. Надо создать рабочую обстановку». Стражи послушно отошли с занимаемой позиции, пока их повелитель размял руки. Трансфигурация всегда требовала максимальной сосредоточенности. В правую руку привычно легла волшебная палочка, которой он приготовился к процессу. Великая концентрация. Наложив на себя игровой баф усиления разума и связанных с ним характеристик, Архилич принялся стягивать поверхностный слой песка арены и трансфигурировать в круглый стол и стулья около него. Для себя он создал меньшую копию своего трона. Осмотрев получившееся творение рук своих, которые он непроизвольно напрягал, Мамонга счел результат достойным себя и занял свое место во главе стола. «Ну и чего вы ждете? Присаживайтесь. Я даже таблички с именами расставил. Владыка Мамонга, как можем мы сидеть в вашем присутствии? У нас рабочее совещание, а не церемониальный вечер. Живо!» Пришлось прикрикнуть на подчиненных и снова активировать ауру, на сей раз ауру гильдмастера, чтобы те поняли правильно его приказ и не выеживались со своим верноподданническим энтузиазмом. Гаргантюа уселся прямо на песок напротив владыки, а остальные заняли места согласно написанному. Сибас дольше всех сомневался, но видя нетерпение и раздражение владыки, счел за лучшее следовать его причудам. У высшего существа могут быть на то свои причины. «Мои верные соратники, с прискорбием должен вам сообщить, что мы теперь не в Игдрасиле. Это другой мир, а потому нам придется начать все с чистого листа. Но прежде чем перевернуть эту страницу, я хотел бы узнать у вас ваше мнение о моем правлении в Назарике в мире Игдрасиль. Начнем по возрастанию этажей». Мамонге было прекрасно видно, что стражи чувствуют себя не в своей тарелке, оказавшись с ним за одним столом. Но это и было его целью – выяснить, как себя поведут бывшие НИПы, оказавшись в нестандартной ситуации. А они вели себя предсказуемо, что не очень понравилось гильдмастеру. Пожалуй, только реакция близнецов его радовала. Дроу не подавали вида, что их смущают стулья и нахождение за одним столом с владыкой. «Итак, Шалтир, каким же правителем я предстаю в твоих глазах?» «Прекрасный кристалл. Вы самое совершенное создание во всем жестоком мире. Даже драгоценные камни не сравнятся с вашим бледно-белым телом». Мамонга был готов к таким откровениям. Честно сказать, он ожидал чего-то более развратного, зная прекрасно характер Перранчина, создателя Шалтир. Удивительно даже. Взгляд заклинателя переместился на таракана. Кёфука он возвысил сам, сделав его сильнее и более способным в магии природы. Причин для этого поступка у него было более чем достаточно. Хотя в последние 3 месяца активность игроков и упала, но мало ли желающих, которые захотят воспользоваться уязвимостью гильдии Айнсалгаун и захватить Назарик. Правда, после разгрома 1500 игроков больше подобную коалицию собрать ни у кого не выходило. В основном на Назарик в последние дни только мелкие группы стремились сделать рейд на гробницу. А таких идиотов можно было выбить и с помощью стражей этажей. Вот для этого и понадобилось возвышать Кёфука и Негреда. «Кёфука, а что скажешь мне ты? Каким правителем я предстаю в твоих глазах?» «Высшим хранителем Назарика, сосредоточием мудрости и прозорливости». Этот помнит, кому он обязан своим постом, и потому Мамонга видел, что царь тараканов сделал правильные выводы. «Негреда, твой черед. Владыка, вы для меня высшее воплощение судьбы. Неумолимость рока и безжалостность Фатума в вашей сути. И недостойные падают ниц у ваших ног, сраженные вашим могуществом и их собственным высокомерием. И это говорит добрейший из всех нимфов великой гробницы Назарик. Страшно представить, что творится в головах у остальных. Мамонго улыбнулся, представив реакцию стражей на следующее действие. Пускай гадают о том, сколько еще у него в рукаве таких козырей. Тут не игра, а реальная жизнь, а потому можно положиться на прописанные настройки, а можно еще больше скрыть их среди иной информации. Пусть пытаются отыскать, где концы в воду были спрятаны. Гаргантюа, мой самый огромный страж. Снятие ограничений нулевого уровня. Что скажешь ты мне? Каково мое правление? Команда принята. Снимаю режим ограничения возможностей. Ваше правление есть величайшая радость для великой гробницы Назарика. Лишь вашим полководческим талантом, мастерством управления и влиянием затмевающим свет богов Назарик остался непокоренным врагами. Гаргантюа говорил это четко, но так, как будто бы эти слова принадлежат каменному утесу. И речь гиганта повергла всех остальных стражей в недоумение и шок. Они просто не ожидали, что стратегический голем тоже разумен. До этого момента он обладал ограниченным набором стандартных фраз, которыми реагировал на приближение к нему любого персонажа. «Спасибо, Гаргантюа. Я надеюсь, твои новые способности все еще с тобой». Вместо ответа стратегический голем отошел от стола на 5 своих шагов, давая стражам его внимательно рассмотреть. Все заметили к удовольствию Мамонги, что Гаргантюа теперь состоит не только из камня, но и имеет металлические вставки из адамантия. Мамонге стоило больших трудов нафармить нужное количество этого металла в полной тайне от гильдии в одиночку. Плюс оплатить в реальном мире пару взяток, чтобы модераторы не заметили некоторых несостыковок в коде Гаргантюа. Гаргантюа сосредоточился и принялся трансформироваться в рабочую пасхалку по мотивам одной древней игрушки. Олдскульщики знают, что такое мамонт. Одно появление этого технического монстра приводит в трепет любую армию. И стратегический голем, полностью оправдывая свое название, превратился в данный вид стратегического оружия. Круто. Близнецы хоть и были далеки от техники, являясь воинами-магами природы, но невероятный уровень пафоса оценили. А Мамонга откровенно рассмеялся с реакцией детей Буку-Букучигамы. Ох, дорогие мои стражи, видели бы вы сейчас ваши лица. Полагаю, вам не знаком этот образец техники. Позвольте представить. Танк «Мамонт». Самый сильный образец бронетехники в Игдрасиле. Он является пасхалкой и был спрятан мной таким образом, чтобы быть второй сущностью стража четвертого этажа. Он игнорирует 3/4 получаемого урона любой категории, а его атаки способны достать противников как на земле, так и в воздухе. Не нужно слов, чтобы передать, в каком шоке, восхищении и удивлении находились стражи этажей. Сюрприз удался на славу. Тем более, что владыка специально обмолвился о том, что у него таких сюрпризов мирового уровня еще много припрятано в разных местах великой гробницы. Стражи прониклись его словами и верноподданически пожирали его глазами, ожидая новых откровений, которых не последовало. «Кацит, я хочу знать твое мнение обо мне. Владыка, вы, величайший из стражей гробницы, сильная и мудрая личность, несомненно заслуживающая того, чтобы быть правителем великой гробницы Назарик». Мамонга перевел взгляд на близнецов, те от пристального взгляда владыки залились румянцем. «А что скажете вы, близняшки? Вы заботливый и дальновидный правитель, крутейший и добрый господин. Дети, что с них возьмешь?» Аура и Мары напомнили Мамонге, что он тоже был отцом, там, в другом мире. Шебутные мандалай от Джинни, хладнокровные интриганы от Дафны и чокнутые мозгоклюи от Венеры. А да, сколько с ними было хлопот. Тут мысли бывшего архимага приняли совершенно не то направление. Хорошо, что будучи нежитью не надо держать на лице покерфис, потому как Мамонга на миллисекунду представил, что было бы, если бы он так-таки собрал себе гарем после выпуска из школы. 20 распиздяев, не обделенных силушкой магической. Да ну нахер, если во времена обучения его детей Хогвартс приходилось 3 отстраивать. Так, срочно выбросить из головы эти мысли. Я в Назарике. У меня пока что нет члена, проблемы с детьми где-то далеко за горизонтом. Можно расслабиться и заниматься исследованиями. Демиург, жду твоей точной оценки моих способностей. Скажи мне, какой я правитель. Невероятно мудрый стратег и тактик, решительный лидер. Правитель, которого можно назвать непостижимым. Мамонга впервые задался вопросом о том, действительно ли он такой. Демиург это все говорил с серьезным выражением лица и максимальной концентрацией. И ведь ни в чем не соврал. Легилименция – лучший навык для правителя. То еще было время, когда он трижды был министром магии Великобритании под давлением обстоятельств и второй жены, которая просто взяла его на понт. Полученный опыт управления пошел ему на пользу, так что Дафну, Гарри всегда вспоминал с теплотой еще и из-за этого. Виктим, вы абсолютный правитель Великой Гробницы Назарик, глава высших существ, создавших нас, и тот, кто дал мне предназначение и цель, жить, дабы умереть за другие своя. Альбеда, вы несравненный правитель, сильнейший из высших существ, и мужчина, которого я люблю. Владыка Мамонга усмехнулся на пылкие признания Альбеда. И, видимо, не она одна такая желающая. Во всяком случае, взгляды Негреда и Шалтир были весьма красноречивыми. От мысленных рассуждений о бабах Архилич чуть с трона не съехал, вспомнив о скрытности самого сильного не по Великой Гробнице Назарик. «Спасибо тебе, Табула Смарагдина, за трех прекрасных дочерей. Рубида, что скажешь мне ты? Вы осторожный лидер, помнящий каждую минуту о врагах. Охранять вас – истинное удовольствие». Вы никогда не позволите врагу приблизиться к себе для критической атаки, а следовательно Назарик в полной безопасности под вашим правлением. Мамонга посмотрел на Рубида и снова вспомнил о ее создателе. Да уж, Табула знатный любитель противоречий. Безобидная и невероятно опасная, младшая из трех сестер суккубов была снаряжена в красно-зеленые одеяния Джокера, которые дополнялись золотыми элементами на красной половине и серебряными на зеленой. Прямо аллегория во внешности на конфликт между гриффиндорцами и слизеринцами. Спасибо тебе, Табула Смарагдина, за трех прекрасных дочерей. Чтоб ты в следующей жизни в самом деле родился Иллитидом и долбился вместе с другим таким же персонажем во все дыры всеми тентаклями. Любитель противоречий. Интуиция вещает про грядущие неприятности. Ох, чую, намучаюсь я еще с ожившими нипами. Я выслушал вас, благодарю за лестную оценку. А сейчас перейдем к непосредственным делам. Наше текущее местоположение в новом мире вызывает опасения. Мы должны максимально замаскировать Великую Гробницу Назарик от потенциальных врагов. Я готов выслушать ваши предложения. К неожиданности всех руку поднял стесняшка Мары. Заикаясь от неуверенности, он предложил насыпать земли вокруг стен Назарика и замаскировать ее под холм, поросший травой. А чтобы не возникало ненужных вопросов, то насыпать в окрестностях еще пару десятков холмов. Предлагаешь измазать шикарные белые мраморные стены Назарика землей. Альбеда тут же отреагировала на предложение эльфенка, начав раздувать капюшон. Правда, не успела сильно надуться, как пришлось сдуваться под тяжелым взглядом Мамонги. Альбеда, в данном случае белые мраморные стены работают против нас. Назарик нужно тщательно скрыть, потому на внешний лоск можно и наплевать. Тем более, что позже можно будет той же магией очистить внешние стены, когда мы узнаем об этом мире больше информации. Но за заботу об имидже Назарика я тебе признателен. На днях мы поговорим с тобой более предметно на тему имиджа. Напомни мне об этом, когда у тебя будет свободная минутка. Альбеда поблагодарила владыку, пристыженно опустив голову на его выговор. Тем временем свою лапку поднял царь тараканов. Владыка, насколько я слышал, недалеко от нас есть большой лес, может, имеет смысл посадить вокруг деревья, превратив это место в отдельную рощу около большого леса. Так мы можем создать второй периметр маскировки, чтобы издали не было понятно, что здесь есть холмы. Кёфука, как и Мары, мыслит категориями магической маскировки с помощью заклинаний друида. Замечательное предложение. Пускай наша внешность будет обманчива, лоск и великолепие мы сохраним внутри. Благодарю, Кёфука, что сумел предугадать мои мысли, но прежде чем вы с Мары приступите к воплощению этой идеи, нам следует провести разведку местности. Хотя Себасы не обнаружил вокруг людей, это не значит, что их тут нет. Архилич перенес свой взгляд на ауру. Аура, воспользуйся своими питомцами и исследуй ближайшие окрестности. Сорви туман войны с карты окружающего мира. На будущее нам понадобятся подконтрольные ресурсы. Рудники, лесопилки, дома заготовщиков и скопления самих ресурсов должны быть учтены и указаны на карте. Радиус поисков 15 миль. Я готова немедленно выступить, владыка Мамонга. Мамонга махнул рукой, но приказал ей пока сидеть, покуда совещание не окончится. Альбеда и Демиург, обменяйтесь информацией и максимально укрепите нашу оборону. Приведите все наши войска в боевую готовность. Кроме того, подготовьте склепы хранилища таким образом, чтобы тела можно было мгновенно использовать для создания нежити. Будет сделано. В случае атаки, нам понадобится максимально быстро раздавить врага. Кроме того, дорогие мои стражи, сегодняшняя ситуация с совещанием здесь на песке арены выявила одно слабое место. Вот вам кольца гильдии для быстрого перемещения между этажами. Следующее подобное совещание проведем на 10-м этаже в моем кабинете. Перед стражами этажей и Сибасом появились сверкающие мифрилом кольца гильдии Айнсалгун. Непы переглянулись между собой и Альбеда ответила за всех, как главное. Мы клянемся проявлять невиданное усердие, чтобы оправдать ваш дар, владыка. Замечательно, мои стражи. Но это еще не все. Шалтир и Кацит, организуйте патрули вокруг великой гробницы. Негреда, тебе я поручаю следить с помощью своих способностей предсказателя за обстановкой. Обо всех изменениях немедленно сообщайте Альбеда и Демиургу. Кроме того, Демиург, я хочу, чтобы Назарик не был единственной гробницей на много миль вокруг. Организуй постройку под насыпными холмами ложных гробниц, которые будут повторять дизайн наших первых трех уровней. Для начала постройте три ложных гробницы, а уж соответствующих монстров для их наполнения я вам выделю. Так мы собьем с толку того, кто целенаправленно будет искать нашу гробницу. Сделайте так, чтобы вход в них было обнаружить легче, чем в саму великую гробницу. Демиург попросил слова, Мамонга великодушно дал ему говорить. Подобные подземелья с низкоуровневыми противниками – ваше гениальное решение. Враги потеряют осторожность при их зачистке, и это позволит нам легко заманить их в ловушку. Да, Демиург, спасибо, ты избавил меня от объяснений. Но не следует делать подземелья такими легкими. Воспользуйтесь простыми ловушками и там. Сами ловушки не должны стать сюрпризом. Сюрпризом должна стать смертоносность ловушек в Назарике. Будем притворяться мертвыми и позволять хищникам кусать нас за хвост, а когда они станут терять осторожность, стальной капкан будет захлопываться. Мамонга, будучи в реальном мире высшим архимагом, имел профессиональную деформацию личности. Легкая паранойя всегда сопровождала его по жизни. И самое главное, можете считать это моим нерушимым приказом. Незачем убивать чужаков без причины. Мы ничего не знаем об этом новом мире, потому любой пленник может сообщить нам нечто важное. Даже если это будут бытовые новости, то мы должны их знать. Любая информация может иметь значение для внедрения наших агентов влияния или вербовки шпионов. Это понятно. Да, владыка. Вот и отлично, доведите эту информацию до всех в Назарике. Мамонга был доволен. План составлен, задания неписем розданы, можно теперь и потратить время на осмысление произошедшего. Ну что же, тогда на этом совещании можно считать оконченным. Сибас, я буду в своих покоях на 10-м этаже. Мне нужно потренироваться в смене облика. Попробую принимать внешность самого себя, когда был живым. Это будет забавно. Оставив бывших неписей в состоянии сломанного шаблона от последних слов, Мамонга телепортировался в свои покои. Бытие нежити имеет несколько неоспоримых плюсов, но архимагу не хотелось отказываться от простых радостей жизни. Да и чего греха таить, Мамонга подумал, что вот он наконец-то шанс пожить в свое удовольствие. Он выплатил свои долги, и теперь свободен от былых обязательств. В опочивальне Мамонга увалился на свою кровать, а правильнее сказать монументальный траходром, и мечтательно уставился в потолок, решив понаблюдать за стражами втихаря. Не зря же он наставил на арене невидимого наблюдателя, заклинание, которое он разработал для реального мира, когда вдохновился некоторыми играми. О, да, зрелище того стоило. Есть нечто фантастически приятное в том, когда женщины дерутся из-за тебя. Перебранка и распускание перьев между тремя соперницами польстили его самолюбию. Демиург, как самый умный, оставил Ауру разбираться с этим вопросом, забрав с собою в сторону Мары, Кёфука и Кацита. Гаргантюа и Виктим, как самые бесполезные на данный момент, просто телепортировались на свои этажи, воспользовавшись кольцами. Рубида тоже нигде не было заметно. Наблюдение за непами оказалось очень продуктивным, но Мамонга всерьез озаботился словами Демиурга, который надумал его женить на ком-нибудь из этих трех. Впрочем, архидьявол в своих мыслях допускал и вероятность гарема. А вот инициатива наряжать всех детей и подростков в Назарике на манер Авры и Мары заставила всерьез обеспокоиться. Масло в огонь подлило и заявление трех девушек о том, что они как-нибудь поделят господина. Мамонго аж содрогнулся, представив на секундочку развратную некрофильскую оргию с участием девушек и его самых крупных костей. «Нет, хрен я драконий или высший архимаг. Что-нибудь придумаем». Архилич аж вскочил с кровати и направился в гардеробную, где остановился перед зеркалом, расположенным во всю стену между двух рядов манекенов с одеждой, на которых располагались другие любимые наряды Архилича. Тем временем перед Мамонгой в подобии водной глади, застывшей вертикально в воздухе, отображались разговоры девушек о том, каким неотразимым мужчиной является владыка Назарика. «Владыка, вам достаточно просто приказать. Я могу наказать как своих сестер, так и Шалтир за такое недостойное поведение. На все ваша воля, повелитель. А они смеют договариваться о том, кто будет главной женой. Бесстыдницы». Мамонго обрадовался отсутствию у себя слабой плоти в этот момент. Рубида незаметно оказалась у него за спиной, прижимаясь к Архиличу идеальным тренированным телом, вызвав у владыки аж троекратное срабатывание пассивного навыка и дрожь в костях. Паранойя все же никуда не делась. «Разумом ты понимаешь, что эта телохранительница в цирковом костюме отдаст за тебя жизнь, но от старых привычек никуда не деться. Рубида, я запрещаю тебе как-либо вредить этим трем. Как правильно заметила Альбеда, я слишком велик и могущественен, чтобы у меня была только одна жена. На все ваша воля, великий владыка. Я лишь скромная ваша слуга у ваших ног. Мой долг хранить вас от посягательств убийц и заговорщиков. Ты последний рубеж обороны вокруг моей священной тушки. Я помню, как ты прикрывала меня во время великого вторжения в Назарик 1500 игроков». Мамонго повернулся к Рубида, обхватил левой рукой горло телохранительницы и правой подтянул к себе суккубу. Девушка дрожала в его руках, как осенний лист на ветру. Ее оранжевые глаза неотрывно смотрели владыке в провалы его черепа. «А значит, вот твоя награда». Сказав это, Мамонго наложил на Рубида одной рукой Волуптария, а другой – Круция. Идеальное сочетание для падшего ангелочка, оказавшейся одетой, раздетой в костюм цирковой акробатки, состоящий из кожаного корсета, ремешков и шортиков, на которые в виде юбки нацеплено множество кинжалов. Видя у своих ног стонущую от боли и оргазма суккубу, Мамонго почувствовал странное удовлетворение от использования родной ему магии. Как любила говорить одна старая кошка, всегда мечтала использовать это сочетание заклинаний. «Простите меня, владыка, кажется, мне нужно в душ сменить нижнее белье. Ступай, Рубида». Суккуба ушла, еле переставляя ноги от счастья, а Мамонго попробовал воспользоваться частью своего резерва, чтобы натянуть на себя магический отпечаток своего живого облика. Не с первой попытки, но ему удалось это проделать, правда, его немного округлое лицо оказалось немного вытянутым, главным образом из-за острого подбородка, да и натянуть на себя живой облик оказалось той еще морокой. Уж проще навести магическую плоть на руки или ноги, а лицо с его кучей мимических мышц и особенностями черепа требовало большей концентрации. Тем более, что его внезапно скрутил приступ боли в магическом теле, и Мамонго был вынужден сжаться зародышем перед зеркалом, понимая, что переход в состояние нежити еще не завершенный, его подозрения оправданы. Все сложные навыки придется переработать в связи с изменяющимися магическими потоками в теле. Архилич подождал окончания приступа и, перейдя в гостиную, уселся в свое кресло. Следовало тщательно обдумать предстоящие ритуалы, которые помогут ему получить живую форму, которая сможет компенсировать его недостатки Архилича. Можно, конечно, забить на боль и попытаться принять свой живой облик полностью, но зачем лишний раз заниматься мазохизмом? У него впереди вечность, так что он вполне может не торопиться. Тем более он не собирается идти на поводу у женщины, как можно скорее отращивать себе член. Он не школьник, страдающий сперматоксикозом.